45 июля. Плохо и одиноко настолько, что хочется выйти. Места в моей же квартире мне нет. Уехать может. Куда? Дальних родственников нет, чтобы в гости напроситься. В санаторий к маме? Азанов меня там найдет. Не хочу его видеть. И без него умираю. Глупая дурочка. Зачем влюбилась? У него таких, как я, десятки. Вот, вторая уже с беременностью. А сколько еще появится? Маленькая моя, звучит в голове его голос. Я каждый раз млею, когда он так меня называет. При этом взгляд всегда проникновенный, искренний, влюбленный. Пообещай мне не накручивать себя. Как не накручивать? Каким Женя может быть искусным любовником, знаю не я одна. Иметь от него детей — мечта многих женщин. У меня будет от него малыш, желанный и любимый. Сколько у него еще может быть детей? Просто верь мне, а не ей, пожалуйста. Хочу верить ему, что любит меня, а не ее. Ревность вязкая, горькая, сдавила горло. Где Женя сейчас? Он же к ней поехал, к этой рыжей Илане. Марик из нее сделал красотку, специально, чтобы она понравилась Азанову. Кто же знал, что она ему такой сюрприз приготовила? Да, я нарочно сказала Жене первое, что Илана беременна. Это была моя маленькая месть ей, а он разозлился. Не так, как тогда в сауне, когда о ребенке сообщила ему я, но тем не менее. Женя со временем принял этот факт, смирился, начал искать встречи, решать мои проблемы. Как родной человек, член семьи, моей семьи. Но теперь беременна его невеста, а не случайная девушка, подруга, невеста его друга. Это другое, а там вся семья повязана. Пойдет ли Женя наперекор родителям из-за меня? Вряд ли. Что с меня взять? Я простая девчонка, с обузой в виде матери-алкоголички. Не ровня семье Азановых. Ты моя девушка. Почему я не призналась, что ребенок под сердцем Женин? Он только раз подумал, что я беременна от Сергея, и все, поверил. А надо было убедить, что от него. Время тянется медленно, за окном начинает темнеть, а мое больное воображение и нервы рисуют картинки, где Женя и Илана вместе и счастливы. Он даже не позвонил. Мне срочно нужно с кем-то поговорить. Услышать родной голос, отвлечься от уничтожающих меня мыслей. Набираю Ксюшку. «Да, дорогая, привет!» — отвечает после третьего гудка. На фоне моего состояния Ксюхин голос слишком счастливый. Зря я к ней со своими страданиями. «Юля!» — меняется интонация на беспокойную. «Что случилось? Что-то с мамой?» «Ничего не случилось. Мама в санатории идет на поправку. Так просто звоню. Поболтать захотелось. Ты не занята?» «Для тебя нет». Молчу, кусая губы. «Рассказывай», — приказывает, почуяв неладное. «Или мне приехать?» «Нет, не надо. Ксюша, ты случайно не знаешь, почему Женя поссорился с родителями?» Зажмуриваюсь и прикусываю язык. Ксюшка поймет, что не из праздного любопытства спрашиваю. Будут вопросы. «Знаю». Подруга вздыхает и как будто раздумывает, говорить мне или нет. Вадим рассказывал, что Женины родители заставляют его жениться на одной мажорке, а он не хочет. Давит на него. С работы уволили, квартиры лишили, денег. А мне он ничего не сказал и тратил баснословные деньги на меня и мою маму. Я тоже хороша, могла бы поинтересоваться, почему он для меня всегда свободен. Где он живет? Вспоминаю гадкую реплику Иланы, что Женя живет у очередной своей тёлки. У меня ни разу не оставался. Точнее, я не оставляла, а он не просил. В груди болит, в ушах пульсирует шум в ожидании слов Ксюши. Так у Вадика в квартире, после слов подруги, меня отпускает. Дурацкая улыбка расползается от уха до уха. Все равно пустая стоит. Но первую ночь, говорят, в машине спал. Бедняжка. Хочется смеяться, что жаба Илана оказалась неправа. «А у тебя к чему такие вопросы? Приходил?» «Не только приходил, но лечил меня, кормил, устраивал маму и много чего еще. Плюс поцелуи и свидание, которое сорвалось». «Приходил», — отвечаю уклончиво. «Подробности будут», — оживляется Ковалева. «Потом расскажу». В дверь звонят. «Сергей?» «Смотрю на время. Обычно с графом мы гуляем позже». «Ладно, Ксюш, пришел кто-то, пойду открывать». «Спасибо за беседу, рада была услышать». «Не забудь, в субботу к нам». «Помню, буду, пока». Второй звонок, нетерпеливый стук кулаком в дверь. «Иду!» Оцениваю свой внешний вид в зеркале. С натяжкой можно сказать «пойдет». «Юля!» — долбит кулаком. «Женя, пришел!» Сердце грозит выскочить из груди от счастья. Пальцы подрагивают от волнения, пока справляюсь с замком, распахиваю. «Уф!» — выдыхает с облегчением, просканировав меня с ног до головы. «Я боялся, что тебя дома нет». Еще каких-то 10 минут назад я была готова сбежать, навсегда исчезнуть из города, чтобы больше никогда не слышать и не видеть Азанова, а сейчас, закусив губу, чтобы не расплыться счастливой улыбкой, жестом приглашаю войти. Глаз с него не свожу, пытаюсь определить настроение, разгадать мысли. А вот, с напускным спокойствием Женя протягивает мне бумаги. Что это? Беру. Буквы, печать. Все расплывается. Доказательство, что она наврала, что ее ребенок от меня. Срок не сходится. Да и не могла она от меня забеременеть. Между нами ничего не было, клянусь. Да мне уже все равно, от кого она беременна. Я безумно рада видеть Женю, дышать его ароматом, чувствовать тепло его тела, стук сердца. Мне кажется, я слышу его. Или это мое так колотится? Не узнаю себя. Это все гормоны, иначе как объяснить невероятное возбуждение, что бурлит во мне неистово рядом с Азановым? Сложно держать себя в руках. А это вытягивает из моих рук один листок, кладет поверх других. Мои анализы. На всякий случай, я чист. Достаточно. Кинув куда-то за спину бумаги, обвиваю его шею руками, вжимаюсь в его губы своими губами. Реакция Жени не заставила себя ждать. Он прижал меня к себе, крепко, словно испугался, что я могу исчезнуть или передумать и выгнать его. Шарит по спине ладонями, скользит вдоль позвоночника вниз, смело забирается под футболку. Кожа вспыхивает от его ласки, пылает жаром. Целуемся, как оголодавшие. Голова кружится от нехватки кислорода. Когда дышать уже точно нечем, откидываю голову назад, давая доступ к шее. Женя тут же осыпает ее поцелуями, спускается ниже. Мои бабочки в восторге. Красивая моя, желанная, самая-самая, моя? Заглядывает в мои затуманенные глаза. Это пытка, ждать, когда он продолжит делать то, что делал. А он как специально замер, ответа ждет. Твоя. Стану, подаваясь телом вперед, к его рукам, губам. Ноги не держат. Если бы не сильные руки Азанова, давно сползла бы по стеночке. Моя, рыкнув, припадает к чувствительной, болезненно ноющей груди. Мнет ее. Прикусывает через ткань твердую горошину, выбивая из меня стон за стоном. Зарываюсь носом в его волосы, царапаю ноготками шею, не оставляя между нами ни миллиметра. От тебя больницей пахнет. Идем в душ. Отрывается от увлекательного занятия по соблазнению меня. Дышит тяжело, как и я. Вместе? У меня ни разу ни с кем не было в душе. Иди один. Составишь мне компанию? Многообещающе, порочно. Заманчивое предложение, учитывая, как я хочу секса. Возможно. Во мне вдруг проснулась и застеснялась приличная девочка. Так сразу? Секс? А почему нет? В первый раз соблазнилась еще быстрее. Но сейчас все намного серьезнее. Между нами не просто секс. У нас отношения и малыш. всовываю Жене банные полотенца. Я потом. Никаких потом. Жду тебя. Неожиданно озорно чмокнув в губы, скрывается в ванной. Стоя под дверью, прислушиваюсь к шуму воды, представляя его под струями воды в пене. Между бедер все ноет. Бабочки в животе сходят с ума. Губы горят. К черту приличия и выдуманные отговорки. Снова звонок в дверь. Это точно Сергей. «Привет! Идем гулять?» Привычно улыбается одними глазами. Граф сидит у ног, высунув язык. Хвостом туда-сюда пол подметает. «Тоже ждет меня?» Прикусив губу, молча качаю головой. Сергей легко считывает, почему отказываюсь. За моей спиной шумит вода. У входа на коврике мужская обувь. А у меня глаза блестят. Грудь ходит ходуном, от гупозанова на футболке мокрые пятна прямо на вершинках, и волосы растрепаны. Ясно, понимающе и немного огорченно. Мы тогда вдвоем погуляем. Хорошего вечера. Спасибо, шепчу. Ловлю себя на мысли, что чувства вины перед Сергеем нет. Я ему ничего не обещала, мы друзья. Закрыв дверь, больше не думаю ни секунды, лечу к Жене.